Не прошло и 3 минут после его слов, как носители 6 сил достали мечи и перешли в состояние аспектов этих самых сил. Каждый полыхнул своим цветом, вокруг них сгустилась серая дымка, и центр холла опустел.